22 декабря. До сего времени зима стояла чудесная. Ясное небо, морозец, почти безветренно и всего лишь несколько редких по-настоящему холодных дней. На окнах у меня расставлены горшки с гиацинтами и ландышами. И хотя, как я уже говорила, по весне, когда появляется так много свежих ароматов, я не люблю запах гиацинтов, сейчас я радуюсь его тяжелой сладости. В декабре не до капризов. К тому же зимой все и во всем становятся менее разборчивыми. Морозный воздух закаляет душу и тело. Они теряют чувствительность, и еда, и запахи, которые раздражают летом, вполне приемлемы зимой. Я занята предрождественскими хлопотами, но все же часто запираюсь в библиотеке, оставив все свои неоконченные дела, и изучаю цветочные каталоги, составляя на весну список семян и саженцев кустарников и деревьев. Это увлекательнейшее занятие. Дополнительное очарование ему придает сознание, что ты в это время обязана делать что-то другое, что на пороге Рождество, что от тебя зависят радости детей, слуг и работников на ферме, и что никто, кроме тебя, не присмотрит за украшением елок дома, никто другой не закупит подарки. На просмотр каталогов уходят часы, а долг в это время скулит под закрытой дверью. Ненавижу долг. Он повелевает заниматься всем тем, что меньше всего нравится. Но почему мой долг — не составление списков и планов для любимого сада? «Это мой долг», — убеждаю я разгневанного, когда он сетует, что я напрасно трачу время. «Ну уж нет», — отвечает он с умным видом. «Сад не может быть твоим долгом, потому что он — твое удовольствие». Как же это удобно — всегда иметь под рукой такой неисчерпаемый кладезь мудрости. Мужа может завести себе кто угодно, но лишь немногим дано счастье общения с мудрецом. А уж если у тебя есть одновременно и то, и другое, это не только большая редкость. От этого еще и большая польза имеется. Поверьте, единственное, что по практичности я могу сравнить с такой комбинацией — раскладной диван, который моя соседка купила в качестве рождественского подарка своему мужу и который показала мне, когда я в последний раз к ней заезжала. «Потрясающее изобретение», — объяснила она, «сочетающее в себе спальное место, диван и комод, внутрь которого можно положить свою одежду, поверх самого себя. И если кто-то вдруг заявится с визитом посреди ночи, а уж так получилось, что вам пришлось спать в кабинете, вы просто сбрасываете постельные принадлежности в комод. И вот вы сидите на диване и выглядите так, будто часами сидели тут в ожидании визитеров». «Простите, а разве ваш муж не носит пижаму?» — осведомилась я. Но, как оказалось, она никогда о пижамах и не слыхивала. Составление весеннего списка заняло много времени. Мне захотелось, чтобы один бордюр был весь желтый, от ярко-оранжевого до почти белого. И сколько мне пришлось ради этого изучить книг по садоводству, может оценить только такой же новичок, как я. Планирование заняло несколько недель, и оно еще далеко от завершения. К тому же я хочу, чтобы все там постепенно расцветало с мая до самых холодов, так что в основном в ней будут ноготки, я их очень люблю, и настурции. Настурции бывают всех возможных сортов и оттенков. Они бывают ползучими и в наилучшем виде демонстрируют свои листочки и цветы. Еще здесь будут эшольцы, георгины, подсолнухи, цинии, скабиозы, портулак, желтые анютины глазки, желтые левкои, желтый душистый горошек, желтый люпин. Все изначально желтое или в желтой разновидности. Для этого я выбрала длинный широкий бордюр на солнечной стороне у подножия поросшего травой склона, увенчанного сиренью и соснами, и обращенного на юго-восток. Вы проходите через небольшую сосновую рощицу и, повернув за угол, натыкаетесь на пойманное в плен утреннее солнце. Мне хочется, чтобы после темноватой, прохладной тропы сквозь рощу эти яркие краски буквально ослепляли. Такова идея. Но когда я размышляю о возможном различии между идеей и ее реализацией, я впадаю в депрессию. Я полная невежда. Но садовник, как я подозреваю, еще невежественнее меня. Тюльпаны, которые он пытался вырастить, все погибли. Он говорит, что и представления не имеет, почему. К тому же он влюблен в кухарку и после Рождества собирается на ней жениться, поэтому выслушивает мои планы без того энтузиазма, которого они заслуживают, и целыми днями с отсутствующим видом колет дрова, чтобы поддерживать неугасимый огонь в печи его возлюбленной. Я не в силах представить, что кто-либо может предпочесть кухарок ноготкам. Эти будущие ноготки, чьи семена пока еще мирно спят у торговца, освещали мне словно золотые огоньки все хмурые зимние дни. От всей души мне жаль, что я не мужчина. Потому что, будь я им, я бы первым делом купила лопату и отправилась в сад, где с восторгом делала все для цветов своими собственными руками и не тратила бы время на объяснение, чего именно хочу добиться. Это ужасно утомительная работа. Отдавать распоряжения и пытаться описывать картины, которые существуют только у тебя в голове, кому-то, у кого нет ни воображения, ни мозгов, и в чьем представлении желтый бордюр — это кальциолярии, окруженные чем-нибудь голубеньким. Я постаралась выбрать из желтых цветов только неприхотливые, которые легко удовлетворить и которые благодарны за самую малую заботу, потому что почва у меня не из лучших, да и климат для большинства цветов неблагоприятный. Я действительно испытываю благодарность к любому цветку, набравшемуся смелости и желания здесь расцвести. Похоже, наши места по сердцу — анютиным глазкам и душистому горошку. А вот гвоздикам здесь не нравится. И, несмотря на все уговоры, они прошлым летом едва распустились. Почти всем розам, несмотря на песчаную почву, сопутствовал успех, за исключением низкорослых адам. Кусты были усыпаны готовыми раскрыться бутонами, которые потом вдруг потемнели и засохли. И трех стандартных «Доктор Грилл». Эти стояли рядком и куксились. «Доктор Грилл» меня особенно волновали, потому что я была зачарована их описанием в каталоге, но, безусловно, заслужила такой щелчок по носу. Да не впадите в восторг ни по какому поводу, дорогие мои. Так буду я напутствовать троих своих деток, когда им придет пора выйти в свет. А ежели впадете, то никак его не выказывайте. Если ваш темперамент будет по природе своей вулканическим, то пусть он лишь слегка курится. Пусть никто не видит, что вы чем-то довольны, чем-то заинтересованы, и самое главное — никакого энтузиазма. На ваших лицах должно быть написано «спокойное равнодушие». Никогда не показывайте, что вам кто-то нравится — и вообще что-то в этом духе. Будьте холодны, апатичны и сдержанны. А если будете вести себя иначе, не так, как советует вам добрая матушка, тогда вы просто чрезмерно экзальтированные, невоздержанные юные идиотки, и уделом вашим будет пренебрежение. Но если последуете материнскому совету, тогда выйдете замуж за принцев и будете жить долго и счастливо. Наверняка доктор Грилл — роза немецкого происхождения. В этой части света, чем больше вы рады кого-то видеть, тем меньше этот кто-то рад видеть вас. А когда вы напротив смотрите сурово, тем он становится любезнее, всем своим видом выражает тем большее дружелюбие, чем скованнее и угрюмее становитесь вы. Но я не была готова встретить такое отношение у Роз и рассердилась на доктора Грилла. Ему отвели в саду лучшее место, теплое, солнечное, защищенное от ветра. Ему предлагалась самая изысканная смесь компоста, глинозема и навоза. На него не жалели воды в засушливые дни, когда более усердные цветы не получали ни капли, а он все равно не шел ни на какие уступки и выглядел мрачным и скукоженным. Нет, он не умер, но и живым его назвать было нельзя, он просто существовал. И к концу лета на нем не появилось ни побегом, ни листочком больше, чем в апреле, когда его посадили. Лучше бы он сразу помер, тогда бы я знала, что с ним делать. А так он по-прежнему занимает лучшее место, укутанный куда тщательнее, чем более добрые розы. И, скорее всего, следующим летом будет вести себя точно так же. Что же, человечество идет вперед путем проб и ошибок. Таков и путь садоводов. Во всяком случае, пусть уж лучше меня проверяют на прочность растения, а не люди. В отношениях с растениями вам понятно, что не правы вы, а в отношениях с людьми все по-другому. Кто из нас не испытывал невыносимо тяжких мук оскорбленной невинности? У нас сейчас двое гостей. Хотя я ничем не провоцировала их нашествие и предвкушала тихое счастливое Рождество в компании разгневанного и деток. Но Рок распорядился по-иному. Почему-то, когда я что-нибудь задумываю, в дело вступает Рок и распоряжается по-иному. Не знаю, в чем причина, но это так. Я вовсе не приглашала этих милых дам. Они снизошли на меня, как величие на благих нравом. Одна из них — Ирайс, сладкоголосая летняя певица, которую я люблю всем сердцем, но которую, по меньшей мере, еще год видеть не рассчитывала. Она написала и спросила, не может ли приехать к нам на Рождество, поскольку ее муж несколько вышел из строя, а он в этом состоянии ей не нравится. Больные мужья мне тоже не нравятся, поэтому, преисполнившись сочувствия, я ее позвала. Она и приехала. А вторая — Минора. Не знаю, почему я должна терпеть Минору, ведь еще пару недель назад я вообще не подозревала о ее существовании. Радостно выйдя к завтраку, это было на следующее утро после моего возвращения из Англии, я обнаружила письмо от одной моей английской подруги, которая до той поры была совершенно безобидна, но теперь просила меня приголубить Минору. Я зачитала письмо вслух разгневанному, который в этот момент ел шпикган, копченую гусиную грудку, местный деликатес. «Дорогая моя Элизабет», — писала подруга, — «удели талику внимания этой бедняжке. Она изучает в Дрездене искусство, и ей буквально некуда податься на Рождество. Она весьма амбициозна и трудолюбива». «Значит», — прервал меня разгневанный, — «далеко не красавица. Трудолюбием отличаются только некрасивые девушки». «И действительно очень умна». «Не люблю умных девушек. Они такие глупые». Снова прервал меня разгневанный. «И если чья-то добрая душа вроде тебя не пожалеет ее, она будет чувствовать себя очень одинокой». «Вот пусть и чувствует себя одинокой». «Ее мать — моя старейшая подруга. Она очень расстроится, зная, что ее дочь в это время будет в чужом городе совершенно одна». «Ничего не имею против расстроенных матерей». «Ох, дорогой!» — нетерпеливо воскликнула я. «Мне все-таки придется ее пригласить». «И если, милая Элизабет, ты не против побыть доброй самаритянкой, — говорилось в письме, — я уверена, что ты найдешь в Миноре умную и хорошо воспитанную компаньонку. «Минора?» — переспросил разгневанный. Апрельская детка, к которой в последние полтора месяца была приставлена пугающе усердная гувернантка, подняла голову от своего хлеба с молоком и задумчиво произнесла: «Звучит, как острова». Гувернантка кашлянула. «Майора, Минора, Олдерни и Сарк», — пояснила дитя. Я строго взглянула на нее. «Если ты, Апрель, не остережешься, то когда вырастешь, станешь гением и опозоришь своих родителей». Всем своим видом мисс Джонс демонстрировала, что она не любит немцев. Боюсь, она недолюбливала нас, поскольку считала иностранцами, что было очень по-британски и трактовалось в ее пользу. С другой стороны, мы ведь тоже считали ее иностранкой, а это несколько запутывало ситуацию. «Стоит ли мне приглашать эту странную девицу?» — спросила я, не адресуясь ни к кому конкретно и вовсе не ожидая ответа. «Ты совершенно не обязана ее приглашать», — рассудительно сказал разгневанный. «Но пригласишь. Сегодня же напишешь, сердечно пригласишь, а через 24 часа ее пребывания у нас с ней поссоришься. Я же тебя знаю, моя дорогая». «Поссорюсь? Я? С какой-то студенточкой?» Мисс Джонс потупила взор. Она постоянно подозревала сцены и была наготове выставить против нас всю батарею собственной рассудительности, такта и хорошего вкуса. Ведь мы дискутировали в совершенно непозволительной манере, о чем сами не подозревали бы, если бы она не опускала глаза. Мне следовало бы набраться смелости и попросить ее, потому что, помимо явного неодобрения нашего поведения, она и в детской была слишком уж усердной. Все время поучала и никогда не играла. Но, к сожалению, апрельская детка обожала ее и была уверена, что никого прекраснее она ранее не встречала. Каждый день она докладывала мне о роскоши гардероба мисс Джонс и с восторгом описывала ее зонтики и шляпы. При этом мисс Джонс чувствовала себя обиженной и поджимала губы. По обычаю всех гувернанток, ее верхнюю губу украшали усики. И как-то раз апрельская детка явилась к ужину тоже с усиками, появлению которых она была обязана свинцовому карандашу и безграничной любви. За такую дерзость мисс Джонс поставила ее в угол. Не понимаю, почему все гувернантки такие несимпатичные. Разгневанный считает, что это потому, что они не замужем. Не осмеливаясь спорить с рожденным опытом мнением, я бы добавила, что напряжение от постоянной необходимости подавать пример также очень велико. Куда проще, а зачастую и приятнее — быть примером отрицательным, нежели положительным. К тому же гувернантки тоже женщины, а женщины порой бывают безрассудными. И как же обидно, когда, стремясь к безрассудству, приходится оставаться образцом мудрости. Обе, и Минора, и Ирайс, прибыли вчера. Вернее, Ирайс вышла из экипажа одна и сообщила, что следом за ней едет на велосипеде странная девушка. Я отослала экипаж ее подобрать, потому что уже смеркалась, а дорога ужасная. «Зачем вам вообще понадобились странные девушки?» — ворчливо осведомилась Ирайс, снимая перед камином в библиотеке шляпу и устраиваясь вполне по-домашнему. «Не люблю их. Не уверена, что они не хуже больных мужей. Кто она такая? Она ехала на велосипеде от самой станции. И уверена, это первая женщина, преодолевшая подобным образом этот путь. Мальчишки кидались в нее камнями». «Ну, дорогая, это лишь доказывает полнейшее невежество мальчишек. Но бог с ней. Давайте выпьем чаю в тишине и покое, пока она не приехала». «И все равно мы бы чувствовали себя куда спокойнее, если б ее не было», — — упорствовала она. «Разве нам не было хорошо летом, Элизабет, когда мы были только вдвоем, вы и я?» «Конечно, было», — сердечно ответила я и обняла ее. Огонек моей привязанности к Ирайс в день ее прибытия пылал очень ярко. Кроме того, на этот раз я предотвратила ее греховное обращение с солонками, приказав, чтобы ими обносили стол, как блюдом с овощами. Мы выпили чаю, и она поднялась к себе в комнату переодеться к прибытию Миноры и велосипеда. Я же поспешила встретить гостью. Мне было жалко ее, ведь она вынуждена проводить Рождество, время встреч самых близких людей, в кругу совершенных незнакомцев. Но она не выказала никаких признаков стеснительности или смущения, и, по правде говоря, я была смущена куда больше, чем она. Когда я подошла, она уже была в холле и отдавала распоряжение слугам насухо вытереть цепь велосипеда, и лишь затем удостоила вниманием мои приветствия. «Мне так и не удалось ничего втолковать вашему человеку на станции», заявила она, наконец-то убедившись в том, что с ее машиной обойдутся надлежащим образом. И я спросила его, сколько до вашего дома и в каком состоянии дорога, а он только улыбался в ответ. «Он немец?» «Конечно же, немец, и странно, что он меня не понял. Вы говорите по-английски очень хорошо, очень хорошо. Вы в курсе?» Я проводила ее в библиотеку, и она стояла на прикаминном коврике и грелась спиной к огню, пока я наливала ей чай. «О, какая любопытная комната!» — отметила она, оглядываясь вокруг. «Старинная, не так ли? Сколько здесь материала!» Разгневанный, который в момент ее приезда оказался в холле и потом прошел вместе с нами в библиотеку, принялся разглядывать ковер под ногами. «Материала?» — осведомился он. «Какого материала?» «О, ну как же, материала для книги! Я вкратце записываю все, что поражает меня в вашей стране, и со временем сделаю из этого книгу». Она говорила очень громко, как все англичане, когда разговаривают с иностранцами. «Дорогая моя!» — сказала я, влетев к Ирайс, после того, как благополучно припроводила Минору в ее комнату. «Представляете, она пишет книги!» «Кто? Та девица на велосипеде?» «Ну да, Минора, только представьте!» Мы стояли и потрясенно смотрели друг на друга. «Какой ужас!» — пробормотала Ирайс. «Я еще ни разу не встречала ни одной молодой девушки, которая бы занималась таким делом». «Она сказала, что здесь полно материала». «Полно... чего?» «Материала, из которого делаются книги». «Ой, дорогая моя, все еще хуже, чем я могла предположить. Странная девушка, всегда большая обуза для друзей, но обычно с нею можно справиться. Но девушка, которая пишет книги, это просто неприлично. Главное, таких людей невозможно одернуть, они неодергиваемые». «Но мы можем хотя бы попытаться!» — вскричала я с такой горячностью, что мы обе расхохотались. Больше всего поразили Минору холл и библиотека. После ужина она так долго слонялась по совершенно промерзшему холлу, что разгневанный в качестве тонкого намека вырядился в шубу. Намеки у него всегда очень тонкие. Она пожелала выслушать всю историю монастыря и монахинь, и Густава Адольфа, и вытащила толстую тетрадь, в которую собралась записывать мой рассказ. Я тут же умолкла. «И что дальше?» — спросила она. «Ничего, я все рассказала». «Ох, но вы же только начали!» А дальше ничего и не было. «Не хотите ли пройти в библиотеку?» В библиотеке она опять угнездилась перед камином, чтобы погреться, а мы сидели рядком и мерзли. Профиль у нее просто восхитительный, что порядком раздражает. Однако моя душевная буря была быстро усмирена тем фактом, что глаза у нее расположены слишком уж близко друг к другу. И Райс закурила сигарету и, откинувшись на спинку кресла, принялась изучать Минору из-под ресниц. Наконец, она осведомилась. «Вы пишете книгу?» «Ну, да, можно сказать, что пишу». «Понимаете ли, просто мои впечатления от вашей страны. Все, что кажется мне любопытным, что удивляет, я это записываю, а потом, когда будет время, постараюсь все это переработать». «А разве вы не живопись изучаете?» «Да, но я же не могу заниматься этим до конца дней. У нас, англичан, есть пословица: жизнь коротка, искусство вечно. А вечность кажется мне слишком долгой, и когда я устаю, то отдыхаю за письмом». «И как вы ее назовете?» «О, я думаю назвать ее «Немецкие странствия». И звучит хорошо, и отражает содержание. Или «Записки из немецких странствий». Я еще окончательно не решила». «Можно еще написать «От автора блужданий по Померании», — предложила Ирайс. «Или «Дрезденская болтовня», — сказала я. «И «Берлинские байки», — добавила Ирайс. Минора смотрела на нас во все глаза. «Не думаю, что два последних подойдут», — сказала она, «потому что это будут не юмористические наблюдения. Но первый заголовок мне нравится». Она повернулась к Ирайс и вытащила свою тетрадь. «Я должна записать». «Но если вы будете просто записывать все, что мы говорим, а потом это опубликуете, будет ли книга считаться целиком вашей?» — осведомилась Ирайс. Но Минора так усердно записывала, что прослушала вопрос. «А вы, мудрейший, можете что-нибудь предложить?» — спросила Ирайс у разгневанного, который сидел молча и только выпускал в воздух клубы дыма. «О, он у вас называется шалфеем?» — вскричала Минора. Дело в том, что у слова «сейдж» в английском несколько значений. Здесь и мудрец, и шалфей. Это омонимы. Мы с Ирайс переглянулись. Между собой мы называем его совсем по-другому. Но не дай Господь, Минора каким-то образом об этом пронюхает и запишет в свою тетрадочку. Сейчас же разгневанному явно не понравилось, что наша новая гостья прямо у него под носом называет его «он». «Мужья известны своей мудростью», — мрачно изрекла я. «Хотя и не все мудрецы становятся мужьями», — столь же мрачно сказала Ирайс. «Мудрецы и мужья. Шалфей и мужья», — задумчиво продолжила она. «Вам это ничего не напоминает, мисс Минора?» «О, я поняла! Какая же я глупая!» — с энтузиазмом воскликнула Минора, воздев карандаш и роясь в памяти. «Шалфей и... Ой, да, нет, да, ну, конечно! Ох!» — разочарованно вздохнула она. «Но это же так по-плебейски! Я не могу это записать!» «Что по-плебейски?» — не поняла я. «Она имеет в виду, что сочетание шалфея и лука слишком уж простонародное», — с линцой протянула Ирайс. «Но это вовсе не так. Это очень вкусно». Она встала, подошла к фортепиано, пробежалась пальцами по клавишам и запела. «А вы играете на фортепиано?» — спросила я Минору. «Да. Но, боюсь, давно уже не практиковалась». На это я предпочла промолчать. Я хорошо знаю, что означают такие слова и какого рода музицирование за ними может последовать. Когда настало время расходиться по спальням, Минора вдруг заговорила на каком-то незнакомом языке. Мы замерли. «Что с ней такое?» — прошептала Ирайс. «Я тут подумала», — Минора перешла на английский, «что вы предпочитаете разговаривать по-немецки, а я в равной степени...» «О, пожалуйста, не беспокойтесь», — возразила Ирайс. «Нам нравится время от времени освежать наш английский. Не так ли, Элизабет?» «Мне тоже надо время от времени говорить по-немецки», — сказала Минора. «Не хотелось бы его забыть». «О, но разве вы не знаете этой английской песни?» Ирайс, которая уже поднималась по лестнице, повернулась к нам. «Это безрассудство помнить, это мудрость забывать». «Надеюсь, вы не будете нервничать, оставшись одна на новом месте», — торопливо сказала я. «И в какую комнату вы ее поместили?» — спросила Ирайс. «В номер 12». «О, вы верите в привидения?» Минора побледнела. «Что за чепуха?» — сказала я. «Никаких привидений здесь нет. Спокойной ночи. Если вам что-то понадобится, там есть звонок». «И если увидите в комнате что-то необычное», — добавила Ирайс, входя в свою спальню, — «не забудьте записать».